холодильник и поедает длинную колбасу. «Дорожно-транспортное происшествие в вишневом проезде!» Меня как током ударило, и ледяная волна прокатилась по спине. Игнат продолжал диктовать все тем же ровным голосом, а у меня перестала двигаться ручка в пальцах. Я не мог одновременно записывать и слушать. «Обнаружен труп пожилой женщины с обширными повреждениями, специфичными для транспортного средства. Водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. Тип и вид транспортного средства выясняются. Труп в настоящее время не опознан». Игнат еще что-то диктовал, но я уже не слышал его. «Тип и вид транспортного средства выясняются. Значит, милиция не знает даже, что это была шестая модель «Жигулей». Им вообще пока ничего не известно. Даже труп никем не опознан. Дай бог, чтобы я ошибся!» «Спасибо!» Я встал со стула. Игнат осекся на полуслове. «Все? Ничего больше не надо?» — спросил он, прикрыв трубку ладонью. «Не надо», — ответил я. «Это все не то. По поводу интервью звони через неделю. Пойдем, Инга». Мы быстро вышли из кабинета, оставив там обескураженного Варданяна. «Значит, никто меня не заметил?» — с облегчением прошептала Инга. «Подожди радоваться», — ответил я. «Свидетели, как правило, выявляются на второй-третий день. Ты мне подробно опиши эту женщину». «Я ее видела только мельком», — сказала Инга. Мы вышли на улицу. Я не стал дожидаться автобуса, так мы не смогли бы разговаривать, и повел девушку к себе в гостиницу по пустынной тропе мимо сахарной головки. Как она была одета? Инга мучительно вспоминала, покусывая губы. «Если бы ты видел мое состояние!» «Неужели ты не запомнила ни одной детали?» — раздраженно вскрикнул я. «Сарафан, юбка, шуба!» «Кажется, она была в чем-то темном, но не в сарафане». Меня так и подмывало помочь ей, и я прикусил язык. «Я ее плохо видела!» — опять попыталась увильнуть от умственной работы Инга. «Вспоминай!» — крикнул я. «Ты сама говорила, руки и ноги мелькали перед капотом!» Инга остановилась, не видя перед собой уже ничего, кроме того страшного мгновения, когда раздался глухой удар, и машина подмяла под себя человека. «Она была в брюках!» «Все!» — прошептал я, почувствовав, как надежда, висевшая на тонкой нити, сорвалась и разбилась о землю. «Она была в темном брючном костюме, да?» «Да», — подтвердила Инга с испугом, заглядывая мне в лицо. «И стрижка, конечно, короткая», — спросил я, хотя все уже было ясно. «Да», — еще тише ответила Инга. «Ты ее знал?» «Это Лебединская. Ты раздавила тетю Шуру», — ответил я, заикаясь от избытка чувств. — «Да это же ясно, как божий день! Это было ясно с самого начала, понимаешь? Когда в судаке появился Лимбит Лехтине, когда он познакомился с черным антикваром Кучером и узнал про золотые монеты в музее Лебединской, все дальнейшее можно было предсказать с точностью Нострадамуса. А я был озабочен тем, как охмурить тебя. Ты понимаешь, какой глупостью я занимался? Ты видела когда-нибудь большего идиота, чем я?» Я остановился и повернулся к Инге. «Значит, ты занимался глупостью?» — медленно произнесла она. «Конечно же, не тем делом, которым я в будущем мог бы гордиться», — опрометчиво ответил я. «Как пацан в самом деле. Мне стыдно и смешно». «Тогда можешь проваливать, если тебе стыдно», — глухо произнесла Инга. «Тебе очень трудно меня понять», — сказал я, внимательно глядя в глаза Инги. «Ты думаешь, что заслуживаешь только сострадания и жалости? Но я не испытываю этих чувств к тебе. Я к тебе вообще никаких хороших чувств уже не испытываю». Она влепила мне пощечину. В ухе зазвенел колокол. «Я тебя ненавижу», — прошептала она. «Это естественно», — согласился я. «Я сам к себе неважно отношусь». Инга повернулась и быстро пошла в обратную сторону, к дороге. Я не стал провожать ее взглядом и побежал по тропе к гостинице. «Кто следующий на очереди после Кучера и Лебединской?» — думал я. Хотя ответ был очевиден. «Не хочется признаваться. А кто добровольно признается, что стоит на краю пропасти?» Я на ходу трижды сплюнул через левое плечо. «Одно утешение. Я знал, что эстонец охотится на меня, а это уже немало. Он хитер и осторожен, он расставил невидимые сети и капканы, притаился и ждет, когда я попаду в его ловушку. Он до сих пор нигде не засветился и может обнаглеть в конец. Словно сахарная головка свалилась мне на плечи. Тяжесть и слабость заставили меня перейти на шаг и перевести дыхание. Черт подери, но я не прав. Он засветился очень сильно. Инга его видела. Вспомнив недавний разговор с Варданяном, я невольно выругался. Вот так совершаются опасные глупости. Кто тянул меня за язык, когда я говорил об интервью? А если до Лехтеня дойдет слух, что Инга намеревается рассказать журналистам нечто интересное? Я остановился, обернулся, но девушка уже скрылась за рядом кипарисов. Нет, понял я, глядя на то, как в горячем мареве дрожит плешивая от старости гора Перчем. Следующий на очереди не я.